Казалось, лорд Уолдер был доволен безмерно. Он потерял несколько тысяч воинов, несколько его сыновей и внуков погибли от мечей просторцев, но Уолдер Фрей был весел и горд собой. Виндил сидел за высоким помостом, как представитель Мандерли. Рядом с ним сидел лорд Кархалда, Рикард Карстерк. На лице у него покоилось несколько свежих шрамов, но иных ранений он не получил. Виндил внутри пожалел старика, потерявшегося двух сыновей, Эддарда и Торухина. Остался еще старший сын, Харрион, который находился на севере. Отец и король Робт послали его на стену, для помощи дозорным от вторжения одичалых. Лорд Гловер в плену, лорды Болтон и Амбер мертвы, Дарин Харнвуд пропал, скорее всего, мертв. Не раз лорд Фрей произносил здравницы в честь своей дочери и своего внука, названного в честь голодного волка. Все знали, что назвали сына короля в честь короля Железных островов по заветам мрачного волка, но промолчали. С хозяином замка лучше не спорить, особенно с таким злопамятным и обидчивым. Брат Робба Старка убедил меня, что маленький Тион Старк станет его наследником, даже если у него самого будут сыновья, и предложил что-то, от чего я не мог отказаться, доверчиво прошептал кому-то из своих родственников лорд Фрей. Прошептал достаточно громко, чтобы это услышали все на высоком помосте. Виндил нахмурился. Что же предложил Джон Старк Фреем? Веселье продолжалось. Лорд Фрей все чаще выпивал из кубка с вином и лапал свою молодую жену, и продолжил говорить, только уже достаточно громко. «Ха, мне пришла весточка, что Ривера насажден, а Эдмарт Алли в плену. Ха, а Бриндин Талли держит оборону в замке. Ха, черная рыба крепкий орешек», — подал слово Карстерк, глянув на лорда Фрея, «а Риверон неприступный замок. Просторцы обломают зубы». «Вы правы, лорд Карстерк», — с кряхтением согласился с ним Уолдер Фрей, «особенно, если их лучший полководец теперь кормит червей. Король Робб забрал этого Тарли с собой в седьмое пекло. Ха, жалко, что жирная роза тоже помер. С таким врагом я мог бы спать спокойно». Лорд Фрей сказал еще пару искрящихся иронией и издевкой слов в сторону львов и роз, но Виндил его уже не слушал. Он размышлял о будущем, о Белой гавани. Ему хотелось поскорее вернуться домой, увидеть родные белые стены, племянницей брата с отцом. Как только королева-вдова оправилась после родов, а младенец пережил первые недели, то немедленно отправились на север. 400 охраны из людей Мандерли, Старков и Фреев. Довольно большая процессия, по мнению Виндила, но Джон Старк настоял на этом. Большинство северян уже покинули близнецы, желая как можно быстрее оказаться дома. Виндил был одним из последних, кто покидал вотчину Фреев. Они с легкостью перешли через перешеек. Несколько проводников из болотников любезно помогли им в этом. Лорд Рид не участвовал в южном походе по причине болезни, поэтому встречал их его юный сын. Сын хозяина Белой гавани иногда замечал осторожные и опасливые взгляды королевы и ее людей в сторону болотников. Вражда между жителями перешейка и близнецами идет уже не один век, если не с самого основания близнецов 600 лет назад. Добравшись до Рвакилин, они передохнули несколько дней. Пополнили припасы и провизию, узнали слухи, доносящиеся с юга и севера, пока они были в пути через перешеек. Просторцы приводили речные земли к подчинению. Был осажден Риверон, стало известно, что бракины преклонили колено перед королем Таммином. Возможно, Пайперы, Венсы и Виприны последовали за лордом Бракин. Сигарты и близнецы остались верны Талли и укрепляли свои земли. Но в кое-чем лорд Фрей был прав, их лучший полководец был мертв, а тысячи просторцев полегло от мечей северян и речников. Пятитысячное войско Запада осадило штормовой предел. Вассалы угасших баратионов бегут к Ланнистерам, чтобы быстрее согнуть колено. Но не все лорды штормовых земель торопятся это делать. Вести из долины было мало. Ходили лишь слухи о политической борьбе между лордом-протектором и Хартией. Говорят, участились набеги горцев, которые чуть ли не убили лорда Ройса. Железнорожденные затихли. Подозрительно затихли. Что если со смертью Робба Старка договор с королем Тионом больше не действителен? Обеспокоенно подумал Мандерли. Если на западном побережье появится рейдер островитян, то проблема у севера только прибавится. Сын Бейлона достиг больших успехов, чем его отец и вполне может решить, что сможет захватить у севера определенные территории. Медвежий остров, Каменный берег и мыс Кракена когда-то принадлежали железнорожденным. Покинув ров Кейлин, Они отправились по королевскому тракту в Винтерфилл. Виндил ушел спереди, оглядывая горизонт. На севере уже начинает выпадать снег. Зима пришла на север. Вдалеке показались приближающиеся точки. И чем ближе они становились, тем больше различал детали Мандерли. «Всем стоять!» – скомандовал сир Виндил и дополнил. «Копья на изготовку. Лучники, тетива – это были всадники. Их было больше, чем их отряд, и именно это обеспокоило Виндила. Он надеялся, что это не по их душу пришли, но надежды рыцаря Белой Гавани были тщетны. Всадники шли прямо на них, не желая останавливаться. Множество одинаковых знамен резвилось от ветра в стане врага, и Мандерли понял, кто решился поднять на них кавалерийские копья. Черная конская голова на красном фоне, два скрещенных топора, над которыми высилась черная корона, строй, копья, лучники. Начал приказывать Виндилу, вытянув меч из ножен. О, семеро, за что ему это все? Замок, в котором жил Уиллис, был самым прекрасным местом на свете. Хайгарден не зря считался одним из самых красивых на свете. Построенный на холме в юго-западной части простора, на берегу Мандера. Вотчина Тиреллов имела три кольца стен, защищавшие когда-то от настырных западников и дарнийцев сердце простора. Прекрасные белые башни, мраморные колоннады и замковая септа, мало чем уступающая великолепием великой септи Бейлора или даже звездной в Староместе. Резиденция лордов Хайгардена утопала в садах, и в одном из таких садов находился Уиллис, ухоженный, имеющий множество сортов цветов и пахнущий разными ароматами. Тиреллл откровенно наслаждался спокойствием этого места. Тут ему было лучше всего размышлять, и он нередко уходил сюда, дабы подумать о разном. Например, о гибели отца. Новый лорд Хайгардена устало прикрыл веки. Куда привели амбиции бабушки и сестры? Прямо на смерть отца. Тысячи простых просторцев теперь кормят червей у замка Линчестеров. Десятки лордов и сотни рыцарей мертвы. Лучший полководец простора, лорд Торли, был зарублен самим королем Севера. Железнорожденные продолжают грабить западные берега, а дарнийцы начали странно себя вести на границах. Он гадал, стоит ли писать письмо Аберину с вопросом, что происходит. Но главный в Дорне не Аберин Мартилу. Нет, Даран Мартилу более опасен, чем его младший брат, и скорее всего, вложит в письмо от красной гадюки свои слова. Лорд Тиреллу в своей скорби и задумчивости случайно услышал шуршание из кустов. Привстав, Уиллис с интересом подошел и взглянул туда. С громким кличем на него набросилась огромная птица. Перья ее были разноцветны, клюв большим, а когти были очень острые и слишком огромны для обычной птицы. Уиллис лично в этом убедился, почувствовав, как когти разрывают его одежду на груди. Но птица целилась не в грудь. Нет, она целенаправленно атаковала голову. Лорд Хайгардена чудом смог уклониться. Птица недовольно закликотала и нанесла новый удар, вновь целя свои когти в лицо. Тиреллл, чувствуя боль в ноге, сделал несколько шагов обратно, и это спасло ему жизнь. Мощный удар когтей ушел впустую, а новый нанести уже не дали, удар нанес уже сам Уиллис своей тростью. Птица удар прочувствовала во всей мере и с криком улетела. Уиллис лишь мельком услышал несколько слов, явно оскорбительного характера и на неизвестном языке. Сначала он подумал, что это ругался находящийся рядом настоящий убийца, но потом понял, что кричала слова та самая летающая убийца. «Милорд», обеспокоенно обратился к нему подбежавший слуга, привлеченный странным шумом. Уиллис вздохнул. Смерть прошлась слишком рядом, и ему хотелось выпить. Впервые за последние несколько лет. Примечание к части. 1 Эурон не слит. Просто в этом фике по велению автора ему не везет. Артефакт с сюрпризом оказался. Но лучший дядя Планетаса еще даст просраться родственникам с Железных островов. 2. Почему Эйгон поплыл к тетке, а не в Вестерос? Ну, истинный король уполовинил карлика Ланнистера, поэтому Эйгона некому было убеждать плыть в Вестерос. Глава 54. Киван шумно вздохнул. С приближением зимы в Королевской гавани становилось все холоднее и холоднее. Прогуливаясь по стенам, Ланнистер случайно подхватил простуду. Королевский регент страдал от обычного насморка больше, чем от своих новообретенных обязанностей хранителя Запада и регента королевства. А если учитывать, что лорд Мейс, десница семи королевств, погиб в бою. Впрочем, размышлял Киван, работу десницы за него выполняла королева шипов. Сам хранитель юга предавался пирам, турнирам, а после и вовсе покинул королевскую гавань с огромной армией. И пришедшая весть о победе и смерти лорда Хайгардена одновременно обрадовала и огорчила регента. Северяне были побеждены и бежали за перешеек. Но смерть хранителя Юга была неприятной новостью. Нет, Ланнистер не питал положительных эмоций в сторону лорда Мисса, но как десница он был очень удобен для Кивана. Королева Шипов может и могла влиять на решение сына, но иногда Ланнистер наблюдал определенные попытки выйти из-под влияния матери. И в один момент Верховный Лорд Запада собирался воспользоваться еще одним таким заскоком Мисса Тирелла, но теперь ему придется искать нового десницу. Леди Алина извернется, но попытается посадить своего человека, но это уже не поймут другие лорды. Нет, у Кивана была определенная идея, кого посадить на пост десницы. Ланнистер раскрыл письмо из Хейфорда. Просьба о помощи против бандитов. Дезертиры и взявшиеся за копья крестьяне стали наводнять земли короля, убегая из речных земель. Замок расположен в полудне конного пути от столицы. И если уже эти земли кишат бандитами, как скоро они доберутся до королевской гавани, сделал логический вывод регент, и написал ответное письмо, уверяющее о том, что королевская армия разберется с бандитами и дезертирами, наводнившие земли Хейфордов. Примерно такие же послания пришли от других королевских знаменосцев, граничащие с речными землями. На все из них Киван ответил согласием, желая послать не золотых плащей, как это делали ранее короли-драконы, а красных плащей. Регент не заблуждался. Ланнистеры пользовались у королевских знаменосцев дурной репутацией. Еще ходили слухи о том, что короля Роберта потравила Ланнистерша, а на троне сидит ее приблудыш от цареубийцы. И помощь против бандитов немного изменит отрицательное мнение некоторых лордов королевского домена. Киван вспомнил о штормовых землях. Эти земли были одной из самых больших занос для королевства, когда мятежники Баратионы еще здравствовали. Но теперь каждый лорд Шторма желает преклонить колени львам как можно быстрее. Баклеры, Грандисоны, Филы, Эвролы, Эстерманты, Транты и многие другие дома присягнули на верность Таммину. Ланнистер планировал присоединить штормовые земли к королевскому домену. Баратионы мертвы, а дочь Станниса до сих пор заперта в драконьем камне. Ненадолго. Но были те, кто не дал своего ответа. Молчали Сванны и Тарты, одни из могущественных домов штормовых земель. Как только гарнизон в штормовом пределе сдаст замок, то их молчание быстро сменится на уверение в своей верности. Пришла радостная весть из Староместа. Лорд Хейтауэр убеждал регента в том, что скоро прогонит железнорожденных из щитовых островов. В его город стекались наемники, а мастер над шептунами доложил о небольшом флоте лисенийцев, плывущим в Старомест. К удару по пиратам присоединятся арборцы со своими небольшими силами. Их лорд-адмирал находится в плену у Теона Грейджия, и это придавало им силы и мотивации для помощи своим родственникам в Староместе. Киван шумно вздохнул. Проклятый насморк совсем замучил его. Смерть сына лишила Алину Тиреллу некоторых ниточек и рычагов власти, и лорд Костерлирок их быстро перехватил. Сейчас, когда победа короля Таммина стала очевидна, нужно укреплять власть Ланнистеров как можно сильнее. А кто поведет род после меня? Внезапно пришла мысль в голову Кивана. Почувствовав прикосновение ветра, шелохнувшие его густые, черные волосы с редкой проседью, Аберин улыбнулся. Внутри взыграло легкое и непринужденное настроение. Водные сады с его множеством прудов и фонтанов, запахом лимона и красного апельсина, чарующей музыкой и дворцом из бледно-розового мрамора всегда были усладой для глаз принца Дорна. Плескавшиеся в воде дети напомнили Аберину о прошлых днях. Под приглядом правящей Дорном матери, Аберин и Илья плескались в фонтанах и играли с детьми из других домов или сословий. Улыбка красной гадюки увяла. Идя по каменной плитке, принц с угрюмым лицом, тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, вошел во дворец водных садов. Там, в своем солярии, его ждал брат. Даран, мягко улыбнулся Аберин, обнимая сидящего на кресле качалки старшего брата. «Где Иллария?» – спросил Даран, сильнее кутаясь в тонком меховом покрывале. Не от того, что ему было холодно. Нет, правитель самого Южного Королевства Вестероса скрывал от взгляда других свою болезнь. Прибавить любовь старшего Мартилла с детства щупать мех и выбор принца Дорна становится очевидным. «С моими дочерьми в водных садах», — ответил Аберин, подойдя к наполненному вином графину. Красная Дарнийская заполнила одну из свободных чаш. Даран кивнул. Он попросил прийти к нему Аберину одному, без своей любовницы и дочерей бастардок. То, что им предстояло обсудить, не следовало им слышать, даже если они были настолько близки к роду Мартиллу. «Какие вести с севера?» — решил первым завязать разговор Аберин, заметив, что брат над чем-то задумался, уставившись на огромную карту Вестероса, повешенную на стену. Подобно жителям севера, что называли всех, кто живет за перешейком южанами, так и жители Дор назвали всех, кто жил за Красными горами северянами. Риверон осажден, штормовой предел осажден, речные и штормовые лорды как можно скорее бегут в столицу подтвердить свою лояльность королю Таммину, спокойно ответил Даран. Аберин хмыкнул. По твоим словам, получается все у львов как никогда хорошо, северяне разбиты, речники вот-вот всей толпой присягнут мальчишке на троне, а штормовики, с пренебрежением махнул рукой принц, эти совсем низко пали в моих глазах. Даран посмотрел на Аберина, оторвавшись от карты. Не все хорошо, как кажется, тихо произнес он, железнорожденные продолжают грабить берега простора, торговцы запада боятся выйти в море, не подвергнувшись налету пиратов. Значит, рейдеры из Железных островов так развернулись в закатном море, неприятно удивился Аберин. До него доходили смутные слухи, что железнорожденные слишком рассвирепели в последнее время. Чего только стоит вторжение в Западное королевство, Ланниспорт был разграблен, как и многие прибрежные поселения на западе. Даже утес Костерли был осажден. Конечно, этот неприступный замок так и не пал, но сам факт того, что вотчину старого льва осадили железнорожденные, это было унижением львов похлеще тех поражений на Трезубце, что нанес им мрачный волк. Аберин мог только радоваться за успех пиратов, что нанесли их заклятым недругам столько унижения и неприятностей. А смерть старого льва одновременно разозлила и обрадовала красную гадюку. Одни железнорожденные ничего не смогут противопоставить целому континенту, категорично заявил Аберин, уверенный в своей правоте. Даран согласно кивнул. Это действительно так, но северяне тоже еще не побеждены. И пока еще ни один нандальский король не смог завоевать север, лишь Эйгону-завоевателю удалось склонить старобашцев к присяге железному трону. Славная весть, ведь у короля Таммина нет драконов, чтобы подчинить старков, улыбнулся Аберин и глотнул из чаши с вином. Да, Даран вздохнул, боюсь, наши планы насчет Рианны и Квинтина провалились. Что-то случилось с двумя Таргариенами, обеспокоенно спросил Аберин. Ему было плевать на родственников трижды проклятого Ригора, но они являлись шансом на отмщение Ланнистерам. Они поженились. Что? Крайне удивился младший брат Дарана. Поженились? Эйгон Таргариен и Дейнерис Таргариен связали себя узами брака, доходчиво объяснил Даран. Говорят, Эйгон Таргариен оседлал одного из драконов Дейнерис, и она признала его своим родственником. Аберин пораженно присел на одно из свободных кресел. Значит, он не фальшивка, как ты думал? Я в этом еще не уверен, задумчиво вздохнул Даран. Все-таки оседлание дракона может быть полной удачей. Не только Таргариены были наездниками драконов, брат мой. Во всех валерийцах течет кровь повелителей драконов. Все равно это радостная весть, Даран, твердо сказал Аберин. Два наездника на драконах, разве это не сила, могущая уничтожить все могущество Союза Льва и Розы? Да, и я уже послал письмо, заявляющее о нашей поддержке. Аберин встал в полный рост, вглядываясь в глаза Дарана. Значит, пора. Пора, улыбнулся старший из братьев, пора собирать знамена. И поведешь их ты, Аберин. Я не подведу, львы познают всю нашу ярость. Да, я знаю, брат. Мы соберем знамена на границах с простором и будем ждать, когда драконы сделают свой ход, и тогда мы отомстим, Аберин оскалился, и тогда мы отомстим, повторил Даран, проведя ладонью по меховому покрывалу. Огромная процессия всадников проезжала через барбакан во внутренний двор Винтерфилла. Вскоре, вслед за ними вошла повозка на колесах, двигающая благодаря нескольким лошадям, окруженная несколькими всадниками со всех сторон. Джон наблюдал за всем этим из скрытого перехода между арсеналом и замком, и счел нужным выйти и поприветствовать гостей. «Королева», — мягко произнес Джон, поцеловав подставленную руку дочери Уолдера Фрея. Миловидная девушка с густыми каштановыми волосами и хорошенькое личико с точеным носиком, большими карими глазами и маленьким подбородком. Теперь Джон понимал, почему Робт выбрал именно Рослин из всего женского потомства лорда-близнецов. Рядом стоял Рикон, от которого вдова получила вежливый поклон. Во внутреннем дворе присутствовали и многие лорды Севера. Взгляд Джона видел лорда Карстерка, нескольких Флинтов, Мандерли, леди Мормонт, Сервина и многие другие дома собрались под крышами сердца Севера. Все для того, чтобы следовать планам Джона. Присутствовала и леди Кейтлин, которая холодно приняла свою невестку. Джон хладнокровно наблюдал за этим. Не то чтобы он был против, да и сам Старк к этому руку приложил. Леди Кейтлин была зла. Скорбь ушла на задний план, ведь жене Эддарда Старка пришлось наблюдать, как власть в Винтерфилле теперь принадлежит ненавистному бастарду. Вне всяких сомнений, она пользовалась уважением и благоволением среди слуг, но Джон был наследником короля по завещанию. Завещание, которое засвидетельствовали лорды Севера. И пока Кейтлин находилась в заперти, скорбя по погибшим детям, Джон успел приучить замковую челядь и латников Старков слушаться его, а не вдову лорда Старка. Многие лорды засвидетельствовали свое почтение. Королева принимала их со всей стойкостью. И пока взгляды всех были обращены на Фрей, Джон обратил внимание на вышедших из скрытой кареты двух нянек. Одна из них держала в руках младенца, укутанного вовсю меховыми одеялами и теплыми одеждами. Старк недовольно наморщился, но тут же скрыл свои эмоции на лице. На севере сейчас начинала лютовать зима, и любой шанс, что его наследник заболеет, был высоким. Старк подошел к няньке, державшей в своих руках принца. Он легким движением слегка сдвинул тонкое покрывало в сторону, закрывающее лицо от холода. Поглядев на младенческое лицо несколько мгновений, Джон вернул ткань, обработанная мехом, на свое положение, закрывая лицо младенца от прохлады. «Королева Рослин, мы рады вас видеть, но почему воинов, которых вам послали я и ваш благородный батюшка, так мало?» Специально обратился Джон к своей невестке. «Ваше Величество, на нашу процессию напали люди со знаменами Рисвиллов и Дастин», ответила королева бархатистым и низким голосом. Слух многих присутствующих лордов во дворе резануло обращение «Ваше Величество», но эта малозначительная деталь потонула в следующем факте: на вдову Робба Старка и его сына напали. Внутренний двор Винтерфилла потонул в возмущенных криках. «Вы видите среди нас людей Рисвиллов и Дастинов?» — громко обратился к лордам Джон. «Нет», — крикнул один из лордов. «Предатели. Эти Рисвиллы меньше всех людей послали против Ланнистеров. Грязные коньёбы». Старк слушал это все с равнодушным лицом, но внутри он был доволен. Эти роды уже давно готовили мятеж и предательство, но они не ограничивались самими собой или только Дастинами. Они не знали, что Руси Болтон уже был мертв, и тот посланник в цветах лорда Дредфорта был ложным. Этот мятеж зрел давно, и сейчас самое лучшее время, чтобы его вскрыть и предать мечу. «Милорды», — обратился ко всем знатным северянам Джон, — «мы не можем так просто это оставить. Нападение на королеву и принца Севера – это мятеж, мятеж, мятеж», — поддержали слова Старка многие лорды. «А что мы делаем с мятежниками?» — с ухмылкой спросил Джон, краем глаза заметив, как скривилось лицо леди Кейтлин и как смотрит на все происходящее с округлыми глазами Рослин Фрей. «На виселицу их, голову отсечь, убить. Нужно избавиться от предателей, пока Ланнистер и Тиреллы разбираются с речными землями. А дальше простору и западу уже будет не до севера». Глава 55. Сколько бы он ни смотрел на море, оно ему никогда не надоедало. Притягивало взгляд пурпурных глаз приливными волнами, поющими свою птичью песнь чайками, сыпучими берегами, мерно омываемой морской водой. На Южном море царила прекрасная солнечная погода. Зима еще не дошла до этих морских границ, и проплывающие по этому морю торговцы и просто моряки могли насладиться солнечными лучами, приятным ветерком и теплой погодой. Капитан небольшого наемничьего отряда под названием «Острые клинки» Лисана Мейера именно этим и наслаждался, подставив свое чистое от волосяных зарослей лицо солнцу. «Хорошая погодка нынче разыгралась на Южном море», — произнес голос рядом. Это оказался мужчина среднего возраста, с небольшой, серебристый, естественный цвет для лисинийцев, бородкой на лице. Он был капитаном судна, на котором их небольшой отряд перевозили через Южное море в земли андалов. «Они называют их семью королевствами, а плывем мы в простор», — вспомнил название одного из королевств Лисана. Для него Вестерос был более далекой землей, чем тот же залив работорговцев, хотя географически первый был ближе к Лису, чем второй. Для лисинийского наемника войны в Вестеросе были хоть и крупными, и достаточно масштабными, но очень редкими, по его мнению. Да и лорды Вестероса не очень любят нанимать наемников, предпочитая использовать своих рыцарей и принудительно брать на войну ополченцев из крестьян. «Говорят, на севере уже снег выпал», — продолжил капитан рыжеволосой шлюшки. Таким странным именем нарек свой корабль Триггер, капитан этого судна. Лисан кивнул, глянув на проплывающую по соседству большую галлию с лисинийскими парусами и с раскрашенным корпусом в пурпурное с золотым. Там находилась половина его отряда, сотня копейщиков. Остальная часть отряда находилась на рыжеволосой шлюшке. «Ты был на севере?» – задал вежливый вопрос Лисана. Вот уже за неделю плавания они успели подружиться между собой. Если их постоянные разговоры, где активную роль занимал Тригора, можно назвать дружбой. Но общество Тригора было по нраву Лисана, и они продолжали общаться. «Был, конечно, в Белой гавани. Славный город, я тебе скажу по секрету. Чистый, пахнущий благоуханиями и отдающий рыбой, а не нечистотами, как Королевская гавань. А уж какие там красотки-шлюхи!» — продолжил капитан судна. «В честь одной из них я и назвал свой корабль». Лисана улыбнулся. Он мог даже сказать, какой цвет ее волос. Тригор продолжил рассказывать о Белой гавани, ее дивных белых стенах, северянах, что внешностью и характером отличались от жителей леса, как небо и земля. Лисана слушал его вполуха. Ему было не очень интересно слушать о далекой Белой гавани и повадках его жителей. Вестерос его интересовал только в одном ключе – наемничьим. Лорд Хейтауэр пожелал нанять его отряд к себе на службу. С Лисана договорился один из представителей этого семейства, который, к слову, сейчас находился на одном из 40 плывущих лисинейских галей. В Старомист плыл небольшой флот, половина из которого мало предназначены для морского боя. Хейтауэрам отдали старые и простые судна, понял Лисана. Лишь рыжеволосая шлюшка и максимум десяток кораблей способны на участие в морской битве. Тригора оборвал поток словословия Лисана. «Лучше расскажи мне о тех, против кого мы собираемся биться». «Железнорожденных», — уточнил лисинеец, и капитан наемников кивнул. Несколько секунд Тригора задумчиво пожевал губами, размышляя, что же рассказать своему новообретенному знакомому. «Они опасны», — сразу сказал он, — «опасны в морском бою. Равных в закатном море им нет. Даже эрборцы побаиваются с ними сталкиваются, и, как видишь, не зря. Теперь лорд Эрбора томится в застенках Железного Короля». Лисана кивнул, припоминая о том, что железнорожденные разбили флот Эрбора вблизи берегов простора. «Они не боятся смерти и идут на абордаж в доспехах. Так они доказывают свою храбрость и в случае смерти в бою отправятся в чертоги утонувшего бога». «Я слышал об утонувшем боге кое-что», — сказал капитан наемников. «Странный бог». «Странный», — согласился Тригора, — «и очень опасный. Скорее демон, чем бог. Так мне сказал один из красных жрецов». «Слышал о Вороньем глазе?» — вдруг спросил Тригора. «Конечно слышал», — бодро отозвался Лисана. «Кто же не знал об этом легендарном пирате, который побывал во всех морях света и разграбил немало прибрежных поселений? Говорят, грабил он и итийские города, и бывал в Асшее. Слухи о нем говорили разные, но все утверждали, что он колдун и культист какого-то страшного восточного башка. Он из железнорожденных». «Не знал», — кивнул чему-то капитан наемников. «Эти железнорожденные представлялись сложным противником, особенно на море. Но боги, любые, будь то Семеро или Эрглор, явно на их стороне». Хейтауэр заверял, что пираты понесли тяжелые потери, а против кораблей Староместа они мало что могут противопоставить. «Как скоро мы прибудем в Старомист?» «Не скоро, как минимум еще пара недель. Мы еще остановимся в одном из городов портов Арбора. Надо подкрепиться припасами и узнать новости». «А если Арбор захватили железнорожденные?» — задался логичным вопросом Лисана. «Ведь флот Редвинов разбит, верно?» «Ха!» — Хейтауэр убедил всех, что пираты не смогут захватить остров с их силами. Хватило только на щитовые острова. Успокоенный Лисана вновь стал глядеть на морскую гладь. Он не особо разбирался в политической и военной составляющей сил хейтауэров. Это было странно для капитана наемников, но таким уж был Лисана, что полагался на удачу в выборе стороны. Воюя в спорных землях или в речных войнах на Великой реке Рейне, он пока ни разу не прогадал. Нет, конечно, Лисана не был настолько глуп, чтобы наняться почти проигравшей стороне. Но если уж сам Тригар Армаллин нанял небольшую флотилию для родственников своей наложницы, то дело чего-то достоит. Да и хейтауэры были могущественным родом, чья вотчина считалась одним из центров поклонения Семерым и одним из богатейших городов континента. Даже Лисана, плохо знакомый с Вестеросом, знал об этом, и Хейтауэр предложил хорошую цену. Лисана не мог не согласиться на такую щедрую плату. Их флотилия продолжала плыть по Южному морю, называемому также Летним. Лисана наслаждался видами моря, размышлял о том, как быстро они справятся с обнаглевшими пиратами, которые умудрились захватить почти все острова около Вестероса и ограбить все прибрежные земли двух богатых и влиятельных королевств. Неужели вестеросские пираты так отличаются от эссовских? Пираты из ступени или с островов Василисков, конечно, опасные налетчики, но и на них всегда найдется управа в случае нужды. Чем же отличаются железнорожденные, если с ними так много мороки? Лисана поправил свои повседневные одежды. Легкий камзол с пуговицами, сшитый хорошим портным из лиса, висящие на поясе ножны, вершину которых обрамляло четырехугольное навершие меча. Он наделся достаточно легко, чтобы не умереть от жары в летнем море. Тригор его предупреждал, что через пару лун на летнем море похолодает, но через несколько лун Лисана, возможно, уже будет штурмовать крепости щитовых островов или брать на абордаж корабли островитян. Он продолжил разговаривать на разные темы с Тригора. Капитан рыжеволосой шлюшки был на редкость болтливым и побывавшим везде, где только можно. Но Лисан расспрашивал только о Вестеросе. Он решил немного больше узнать об этой странной земле. Величие утеса Костерли, плодородные земли просторы и Трезубца, безлюдные края севера, блистающие невиданной красотой горы долины, пустыни Дорна и терзаемые бурями и дождями штормовые земли проносились в уме капитана наемников, слушавшего Тригора. Тот был на удивление хорошим рассказчиком. Оно и неудивительно, с его болтливостью и умением быстро заводить знакомство. День длился довольно долго и был скучным. Лисана, поболтав пару часов с Тригора, решил проведать своих ребят. Половина из них предавались играм в азартные игры, вроде кости, другая половина бездельничала. Некоторым особо провинившимся наемник назначал обязанность моряков – мыть палубу. Они безропотно повиновались, ибо Лисана имел непререкаемый авторитет в своем небольшом, состоящем из двух сотен мечников, отряде. Отец Лисана тоже был наемником, и одним из его наставлений лисинеец запомнил достаточно хорошо. Авторитет в собственном отряде всегда должен быть, иначе люди быстро перестанут тебе подчиняться. Когда солнце клонилось к закату, Лисана вернулся в покои, которые ему выделил капитан корабля. Их было несколько, одну из них занимал сам Тригора, а другую уже Лисана. Команда моряков и солдат теснилась в трюмах. Перекусив чем попадется под руку, Лисана лег на кровать. За время пребывания на корабле он успел тоже заскучать и желал как можно быстрее оказаться в староместе. Медленно, но верно его глаза закрылись, и лисинеец погрузился в сон. Треск. Раздался треск. Треск ломающейся древесины. И за ним последовали крики. Лисана сразу вскочил с кровати, быстро, в попыхах облачился в свою повседневную одежду, доспехи он надевать побаивался, взял меч в руки и выбежал на палубу. Стояла непроглядная темень, освещаемая лишь несколькими фонарями, прикрепленные к кораблю. На палубе уже толпились люди, галдящие и смотрящие вдаль, пытаясь разглядеть, что происходит. Сам Лисана вышел вперед, растолкав моряков и своих подчиненных. И то, что перед ним предстало, заставило глаза расшириться, а сердце учащенно забиться. Галию, что плыла рядом с ними, протаранил корабль с черными парусами и расшитым на них золотым кракеном. Этот корабль был достаточно большим, а нос корабля украшал вырезанный молот. Это было все, что успел разглядеть капитан. Протараненная галия медленно, но верно шла ко дну, а люди на ней немедленно прыгали в воду. Это была та самая галея, которая перевозила половину его отряда. «Мечи и копья на изготовку!» — крикнул Лисана своим людям. Таких кораблей с черными парусами оказалось вокруг слишком много. Некоторые уже взяли на абордаж корабли лисинейцев, другие просто таранили, если представлялся случай. И один из них, словно хищник к своей жертве, приближался к ним. Это был тот самый корабль, что протаранил соседнюю галию. Полетели стрелы. Меткий стрелок, стоящий на носу корабля, поражал его воинов, одного за другим. Ему вторили другие лучники, стоящие позади него, но лисинейцы прикрылись щитами, и враг сразу прекратил обстрел. «Железнорожденные атакуют!» — крикнул кто-то из моряков и послышался громкий брызг воды, словно что-то тяжелое упало в воду. Кто-то не выдержал и спрыгнул за борт. Лисана поморщился. «Держать строй! Щиты! Лучники! Стреляйте уже!» Уже высунувшие вперед лучники натянули тетивы, но град чужих стрел не дал большинству из них выпустить их. Несколько тел сразу попадали на деревянную поверхность палубы, а десяток человек было ранено и не мог участвовать в бою. Корабль островитян врезался в них, но не тараня. Абордажные кошки полетели за края фальшборта, зацепившись об планширь, верхняя часть фальшборта. И первые противники спрыгнули на палубу, врываясь в строй лисинейцев. Большинство наемников не носили доспехов на корабле, боясь упасть в воду и утонуть, в то время как железнорожденные гордо блестели кольчугами и стальными пластинами. «Железо снаружи, железо внутри!» — крикнули рядом с Лисона, и стоящий неподалеку от него наемник получил секирой по черепу. Раздался звук треска, при котором хотелось сжать зубы от неприятных ощущений. Это ощущение характерно появляется, когда другой человек наблюдает что-то тошнотворно-болезненное, как, например, выдирание зубов или сдирание кожи. Раздался короткий глухой удар, Лисона успел вовремя уклониться от булавы, и шипы на ней вонзились в дерево. Быстрый росчерк клинка, и железнорожденный, зажимая раненое плечо, отходит. Лисона старается добить, но его занимает новый противник, с копьем, которое чуть не вонзилось в грудь капитана. Перехватив копье и резко дернув на себя, Лисона добился лишь несколько коротких шагов врага вперед. Крепко держал свое оружие пират, но лисинейцу этого было достаточно. Ахнув, налетчик, зажимая глаз, беспорядочно заметался и перевалился через фальшборд в море, к своему утонувшему башку. Внезапная боль в плече остановила Лисона. Стрела вонзилась в плечо, и лисинеец ненавистно глянул на высокую тень, что находилась на вражеском носу корабля. Ему мерещилось, будто еще более мелкая крылатая тень летала над метким лучником. Меткий ублюдок, как он стреляет в такой темноте. Зажимая одной рукой плечо с вонзенной стрелой, а другой, держа меч, лисинеец двинулся в сторону большого скопления своих людей, что, ощетинившись копья и закрывшись щитами, держались против натиска пиратов. «Рглор, богиня любви и плачущая госпожа, помогите мне!» — взмолился лисинеец, увидев перед собой седовласого старика, трехпалого и с топором в руках. Блокировка удара оказалась неудачна. С шипением Лисона выпустил меч из рук от сильного удара. Второй удар для него оказался фатальным. Последнее, что увидел капитан наемников, это далекие, сверкающие звезды на ночном небе и морщинистое лицо с ухмылкой и торчащими черными зубами во рту. «О, утонувший бог, прими нашу жертву!» — кричал старик в домотканом хитоне. Волосы его были длинные и седые от прожитых лет, а взгляд был чем-то похож на взгляд дяди Эйрона. «Неужели все жрецы утонувшего настолько фанатичны и безумны?» — задался вопросом король, и в такт его мыслям в море упал лисинеец с завязанными руками и ногами. Камень, привязанный к груди, утащил лисинейца на дно. Тион стоял на носу своего корабля и смотрел, как жрецы на палубе приносят жертвы своему богу. Своему, но этот бог не принадлежал Тиону. Ему были ближе семеро, ведь в них угадывалось что-то библейское. Он не был знатоком религиозных заморочек, но вера семерых с его септонами, септами и верховным септоном напоминали католицизм. Стоя на носу железного молота, Тион наслаждался дуновением ветра, развивающие его волосы. Он был облачен в сталь и шерсть, заменив привычные камзолы и сапоги. Потрогав свой подбородок, Тион с неудовольствием заметил растущую поросль. Трупы убитых лисинейцев были давно обобраны и выброшены за борт, и только присохшая кровь напоминала о происходившем бое ночью. Удалось захватить всего половину от вражеского флота, 20 галлий. Большинство из них – никудышное в морской битве барахло. Король с неудовольствием заметил, что жрецы закончили с жертвоприношением. Все пленные лисинейцы, которых Грейджой позволил утопить во славу утонувшего бога, пошли на дно. Тион оставил в живых лишь парочку капитанов и представителя семьи Хайтауир. «Пусть поделит темницу с Редвином», — думал Тион, заметив, как к нему подходит Грейден Гудбразер, его шуренный наследник рода Гудбразер. «Ваше Величество», — обратился Грейден к королю, — «жрецы утолили голод утонувшего бога, а корабли и трофеи собраны. Мы можем возвращаться». Тион посмотрел на шурина. «Нам некуда торопиться. Мы ждем», — сказал и сразу замолчал, вглядываясь в горизонт. Грейден непонимающе нахмурил брови, но не посмел сказать что-то против решения Грейджея. Обломки утонувших галлей и трупы убитых облагородили здешнее море. Уже через несколько часов их пребывания в воде верхний слой кожи стал набухать и сморщиваться. Через несколько недель эти трупы только-только начнут гниение, если их не съедят заранее морские хищники или рыбы не обглодают. Краем сознания чувствовалось еще более сильное давление ветра, взмах крыльев, вид снизу на безбрежное море. То, что произошло сегодня ночью, удивило Тиона. Нет, встреча с лисинейскими кораблями, идущими на помощь Старомисту, не была случайностью. Цицерон давно следил за этим небольшим флотом, и король, собрав все свои силы, убедившись в пассивности арборцев и Староместа, повел его на перехват. Они переплыли залив Редвинов, хотя Грейджой планировал сделать небольшой крюк от Арбора, но поразмыслив, сделал вывод, что это займет много времени и они могут не успеть перехватить лисинейцев. Такой беспечности от лисинейцев железнорожденный не ожидал. Он ожидал, что их заметит сразу, как только появится в поле их зрения. Но, используя темное время суток себе на пользу, они смогли приблизиться к вражескому флоту на достаточное расстояние, когда изменить ничего было нельзя. «Удача сопутствует ему вновь», — сказал один из жрецов после битвы. Итион, недолго думая, дозволил принести нескольких пленников в жертву морскому богу. Не потому что хотел закрепить за собой мифическую удачу, нет, в нем еще остались повадки человека 21 века. Ему нужно было потянуть время. «Корабли на горизонте!» — закричали вперед смотрящие, матросы, что смотрят вдали и следят за окружающей обстановкой. Тион посмотрел в ту сторону, где к ним медленно приближались далекие точки. Но Тион знал, что это были корабли, и их количество исчислялось в 8 боевых галлей. Каждый корабль мог похвастаться своим гербом на парусах и опытными командами. Пираты ступеней, точнее те, кто из них согласился на предложение разорителя. «Спокойствие», — сказал своим подданным король Железных островов, — «это наши будущие союзники». «Союзники?» — спросил Ларик, с сомнением глядя в сторону этих кораблей. «Ваше Величество, кто это?» «Наши коллеги», — улыбнулся Тион. Ларик, старпом Железного молота, не знал чуждого для вестеросского языка слова «коллеги», но инстинктивно понял смысл. «Такие же налетчики и пираты, как и они». Глава 56. «Ресвиллы и Достины имеют небольшое численное преимущество над нами, Ваше Величество», — обратился к нему один из лордов. Клей Сервин, юноша 15-16 лет от роду, с длинным, постным лицом, с естественной для северян бледной кожей, широким лбом и короткие каштановые волосы. Его отец, Миджер Сервин, был взят в плен ланнистерами в битве за Зеленый Зубец и скончался в Харренхолле от полученных ран. Юный Клей унаследовал титулы и земли, став одним из знаменосцев, лично присягнувших Старкам из Винтерфилла. Джон приблизил его к себе, желая в первую очередь наладить отношения с такими домами, как Сервин, Талхард, Слейд. Не считая других могущественных домов Севера, Мандерли, Карстерки, Амбера и несколько ветвей Флинтов, каждый представитель этого рода был допущен до военного совета Джона. Может, его и признали королем, но для Джона было очевидно, что вассалы покойных отца и брата могут в любой момент подумать, что юный Тион их устраивает лучше на троне Зимы, чем узаконенный бастард. Леди Кейтилин не прекратила свои мелкие интриги, направленные во вред Джону. В некоторые Джон не вмешивался, а другие пресекал на корню. Стоит отметить, что мачеха немного подуспокоилась после прибытия кортежа фреев с внуком и вдовой покойного Мрачного Волка. Перед его глазами предстали бескрайние поля курганов. Земли эти издавна принадлежали Достинам, а назвали их из-за большого количества холмов захоронений первых людей. И конницы у них больше, чем у нас, Ваше Величество, добавил еще один человек в свите Старка. Это был Бинфрид Талхард, владетель Торухиного удела. Его отец погиб в битве с простарцами, и громогласный Верзила унаследовал от отца земли и владетельство. Это не проблема, лорды, когда у нас есть пехота, умеющая драться с конницей, сказал всем присутствующим Джон. Лорды закивали, соглашаясь с мнением своего сюзерена. Лишь сир Виндил Мандерли нахмурился, и лорд Слейд с сомнением смотрел на построенные баррикады и поставленных за ними пехотинцев с длинными копьями. За копейщиками стояло еще большее количество лучников. На поле, покрытом снегом, впрочем, это был достаточно тонкий слой, чтобы не беспокоиться о проблеме передвижения, стояли друг напротив друга две армии, почти равные по количеству, если смотреть невооруженным глазом. С одной стороны горцевали знаменосцы с гербами в виде черной конской головы на темно-красном фоне и скрещенные топоры на желтом фоне с черной короной над ними. Ресвиллы и Достины, два соседствующих между собой могущественных дома Севера. Впрочем, доминируют в этом союзе именно ресвиллы. С другой стороны количество и разнообразность знамен была больше. Лютоволк Старков, русалка Мандерли, гигант Амберов, белое солнце Карстерков, голубые глаза Флинтов из Вдовьего Дозора и даже серокаменная рука Флинтов из Кремневого Пальца. Были перечислены лишь самые многочисленные и выделяющие знамена среди королевского войска. Не было смысла перечислять гербы более мелких родов вроде Сервинов или Слейтов. Непокорные вассалы, вздумавшие попытать свою удачу против хозяев Севера, обладали несомненным преимуществом, Их конница была более многочисленна и была более качественной в боевом умении всадников. Конкуренцию составить им могли разве что рыцари Белой Гавани, но их было недостаточно много, чтобы внушать опасения всадникам родников. Войско Джона Сноу не могло похвастаться большим количеством конницы, вся его армия состояла в основном из пехоты. Но у Старка не было опасений насчет вражеской конницы. Он планировал превратить преимущество противника в его недостаток. Вот уже несколько месяцев как он подавляет мятеж Рисвиллов. Он не торопился с походом, собирая людей, готовя провизию для солдат и лошадей. Да, это было слишком расходное ожидание перед приближающейся долгой зимой, но знающий определенную деталь Старк решил, что подобную растрату можно простить. Вассалы, ничего не понимая, начинали потихоньку роптать, но Старк умело убеждал знать севера, что ждет лишь, когда Рисвиллы и Дастины соберут войска и он, Джон Старк, навяжет сражение, где и сокрушит мятежников. Он говорил правду лишь отчасти. Когда Старк решил, что время пришло, он сразу двинулся в свой поход. Быстро войдя в земли мятежников, Джон приказал не трогать земли Дастинов и Рисвиллов, вновь вооружившись обещаниями дать на разграбление Баратеона и вотчину Рисвиллов. Город все равно будет разграблен, независимо от обещания и приказов Старка, так пусть окружающие деревни останутся нетронутыми. Первым боевым успехом оказалось привлечением в ловушку и полным уничтожением нескольких сотен вражеских конников. Это оказались налетчики, посланные лордом Рисвиллом на разграбление окрестных земель Талхартов. Поняв, что его затея провалилась, Родрик Рисвилл затих. Джон Старк больше не предпринимал никаких действий ближайшие полтора месяца и две армии маневрировали, отслеживая каждый шаг своего оппонента и избегая боя. Король чего-то выжидал, тем самым вызывая недовольство своих вассалов. Родрик Рисвилл пытался понять смысл движений Старка и поджидал удобного момента для удара. И он настал. Он послал переговорщиков, но лорд Рисвилл их убил. Это окончательно убедило его вассалов в том, что договориться с мятежниками можно только силой меча. Чего Джон и добивался, ведь родственные узы имели значение и не раз некоторые лорды просили решить все миром. В очередное утро король приказал сворачивать лагерь и готовиться людям к битве. Лорды обрадовались, и через полдня приготовления армия севера двинулась вперед, навстречу мятежникам. Те не преминули двинуться навстречу в ответ, как только узнали о действиях королевской армии. И вот сейчас, окруженный свитой из лордов севера, обреженных в стали теплую шерсть, с длинными плащами, с подбитым мехом, король севера наблюдал, как небольшие конные отряды противника отделяются от общей массы противника и выдвигаются вперед. «Хотят проверить дальность моих лучников», — понял Джон. «Вполне логичный ход со стороны лорда Рисвилла. Прикажите лучникам не стрелять по всадникам. Если они приблизятся на 50 шагов, то только тогда пусть стреляют», — сказал Джон одному из лордов, а тот отправил Герольда к строю лучников. Его свита находилась немного в отдалении от основных позиций, устроившись на возвышенности. Джон предпочел наблюдать за битвой издалека, чем вести за собой людей. Нет, он не был трусом, как и окружающие его аристократы, к вящему сожалению короля, но и вести людей в бой в этом сражении не имело смысла, когда можно было победить другим, более благополучным для него способом. Всадники, скачущие сначала уверенно, начали сбавлять скорости, кружиться около их рядов. 80 шагов, 70-60. Вот один из всадников имел наглость резко рвануть вперед и скакать от его армии расстоянием в 40 шагов. Несколько стрел тут же впились в его коня, а сам всадник свалился с умирающей лошади. Еще несколько стрел полетело в него, но безрезультатно. Не промазали, но попали в те места, где сталь хорошо защищала плоть. Всадник быстро убежал, а лучники не стреляли, следуя королевскому приказу. Большинство из них были опытными ветеранами, прошедшие войну в речных землях. Таких Джон и старался брать в поход, людей, умеющих выполнять приказы, убивать и терпеть тягости трехмесячного похода. Лорд Рисвилл не собирался вести конницу на убой, как это делал лорд Мейз в битве против Мрачного Волка. Вперед пошла пехота, латники и простые ополченцы, набранные из крестьян. Теперь лучники, не стесняясь, начали поливать врага градом стрел. Неся потери, пехота врага все-таки добралась до строя лучников, но навстречу им вышли копейщики и латники. Началась битва, враг рвался вперед напористо, пытаясь оттянуть все внимание на себя, прорываясь через заранее приготовленные баррикады и ряды кольев. В то время как вражеская конница начала осторожно, но быстро обходить их с двух флангов. Джон усмехнулся. Все, как он и предполагал. Оставив незащищенные фланги, король оставил для лорда Родрика большой соблазн поступить именно таким образом, отвлечь пехотой основную часть его войск, а самому ударить конницей с двух незащищенных сторон. «Пусть трубят в тот самый рог», — приказал король одному из герольдов, и через пару мгновений воздух огласил рев окованного железом рога. К звукам топота копыт прибавился еще один. Это большой отряд всадников, прятавший за возвышенностями, что находились неподалеку от поля битвы, вышел из своего укрытия и скакал на перерез конницы врага, что хотела ударить ему в левый фланг. Раздался страшный звук столкновения лошадей, звуки стали и ржание умирающей четвероногих созданий. Он пришел на это поле первым и за несколько часов смог спрятать часть своей конницы, достаточно, чтобы не вызывать подозрения у противника, и ввести ее в нужный момент. Конница, что находилась в поле зрения врага, поскакала на правый фланг, дабы задержать еще одну орду вражеской конницы. Но, несмотря на фактор неожиданности, у противника было больше всадников, и его фланги просто-напросто продавит количеством, а потом нанесут удар по находящейся в центре пехоте. Король с напряжением уставился вправо, там, где образовалась свалка между конниками и шла яростная битва. Теперь настал самый важный момент, тот, на который он надеялся только благодаря своим способностям. Ярость, боль, семиконечные знаки повсюду. Будь вы прокляты. Уставшие и морально истощенные воины в медных доспехах дрались против железных воинов, что пришли из гор. Вот уже несколько поколений шло противостояние за родные пастбища и реки. Воины сражались только благодаря вере в своего непобедимого полководца. 3000 против 15. 7 королевских знамен с семиконечными знаками и одно с короной и чердривом. Державший молот, он поднял его вверх словно невесомую игрушку. Несмотря на старость, он был еще силен. Десятки битв оставили на нем свои следы в виде множества шрамов, дали ему врагов, друзей и славу. Взгляд его прошелся по нему и по телу Старка прошелся озноб, будто воин с молотом его видит. Но вот предводитель из первых людей взревел и повел своих людей в последнюю атаку. «Мат, веди нас, непобедимый молот!» Он знал, на что идет. Он прошел 99 битв, и сотая станет его последней, ибо так хотят безмолвные боги. Джон сжал поводья, глаза его затуманились, вспоминая свой последний сон, такой четкий и насыщенный. «Ваше Величество!» Громко обратились к нему, там. Джон посмотрел вправо и увидел неизвестных всадников, вгрызавшихся в чужое противостояние между лоялистами Старков и мятежников Риссвиллов. И убивали они именно людей с гербами мятежников. Неизвестными всадники были до того момента, пока кто-то внимательный и дальнозоркий не заметил знамена неожиданного союзника, Болтоны. Видение будущего не обмануло его. Джон расслабил хватку, и уже более спокойно наблюдал за исходом битвы. Для него все было уже очевидно, как и для его противников. Правый фланг мятежников был разбит, пехота в центре бежала, а левый фланг, не успевший разбежаться, был окружен. К ним приблизился небольшой отряд с гербами Болтонов. Возглавлял процессию юноша, чья кожа на лице была прыщавой, нос широким, рот маленьким, а волосы длинными, темными и сухими. Приблизившись достаточно близко, бастард Дредфорта тут же слез с коня и опустился на одно колено. «Ваше Величество, я пришел на ваш зов, как только до меня дошло ваше послание. Род Болтон, верный слуга дома Старк, встань, Рамси!» Возникла небольшая пауза, и Рамси осторожно поднял голову. «Болтон, законный лорд Дредфорта». Бледные глаза встретились с серыми. Два бастарда обменялись между собой взглядами, и оба остались удовлетворены друг другом. Сир Дисмонт Редвин раздраженно покачал головой, надеясь таким образом выбить из головы хмари тупую боль. Последствия вчерашней пирушки, устроенной в честь победы над железнорожденными. И плевать, что сам Дисмонт в победе не участвовал, как и все его собутыльники. Это были престарелые рыцари на службе рода Редвин, с которым уже немолодой Дисмонт сдружился. Над городом, которым поставили управлять Дисмонда, стояли крики чаек. Солнечная погода, с легким ветерком, с предвещающей порчей этой самой погоды. Может, сегодня будет дождь? Рэмпорт, один из городов Порт-Фарбора. Маленькое, славное место, пахнущее рыбой и виной с этаким соленым привкусом моря. Сир Редвин стоял на пристани, ожидая будущих гостей. Маленький флот, союзники, что привел один из хайтауэров. Таких личностей стоит встречать лично, благо Дисмонт был заранее предупрежден об остановке тут флоте лисенийцев. Рядом стояла его свита из рыцарей, облаченные в одежды из тонкого бархата. Лишь мечи на поясе говорили об их принадлежности к военному сословию. Не считая простых слуг, можно было увидеть немногочисленную стражу, что отгоняло любопытных горожан от порта. На горизонте виднелись приближающие корабли с раскрашенными корпусами, явный признак лисинейских кораблей. Эти беловолосые любят раскрашивать корпуса своих кораблей, как тирашийцы любят раскрашивать свои волосы и бороды разными цветами. В горле пересохло, и Десмонд потребовал от слуги принести вина. За пару минут нерасторопный слуга принес вино, но не успел. Корабли уже приблизились, чтобы их матросы могли видеть происходящее в порту. А вдруг сир Хейтауэр увидит, что я распиваю тут вино и сочтет меня пьяницей? Пришла мысль сиру Десмонду, и тот грубым тоном послал слугу обратно. О том, что сухое от жажды горло может подвести его приветствие гостей, или то, что член рода Хейтауэр вовсе и не смотрит, что происходит в порту, не пришло в голову Редвину. Он был человеком немного глуповатым, и лишь принадлежность к богатому и владеющему Эрбором роду позволила ему стать наместником Рейнпорта. Формальным наместником, ибо городом практически управляли представленные лордом Редвином советники. Сам Десмонд понимал это, но такое положение дел его устраивало. Жить в неге и богатстве, когда твою работу выполняют другие, как жаль, что железнорожденные, вдруг подумалось сиру Десмонду, не добрались до его города. Он бы смог прославить себя, разбив этих наглых пиратов. Все досталось костеляну винного городка, который даже не принадлежит к славному роду Редвин. Взгляду его предстало несколько десятков кораблей. Десмонд нахмурился. Это было довольно маловато. Лисинейцы явно пожадничали. Один из кораблей с причудливым гербом на парусах, рядом с которым соседствовал герб Хейтауэра в башне маяк, остановился около порта. Матросы, все сплошь беловолосые, словно представители бывшей королевской династии Вестероса, спустили несколько трапов и присыпали их песком. Сначала спустились наемники, в доспехах, большинство с закрытыми шлемами. Они встали по сторонам, рядом со стражниками. Десмонд непонимающе нахмурился. В этом было что-то неправильное, но сознание рыцаря-наместника не могло понять, что именно его беспокоит. Какая-то мысль на периферии, которую нужно додумать. Мысли скакнули в другую сторону, когда его взгляду предстал вышедший на каменную поверхность порта представитель рода Хейтауэр. Это был высокий, темноволосый, смуглый и красивый мужчина с несколькими шрамами на лице. Со спокойным лицом тот, в сопровождении четверых латников с гербами Хейтауэров, спустился по трапу. Десмонд на самом деле не знал, как выглядит даже лорд Староместа и его старший сын, не то чтобы он знал внешность Хамфри Хейтауэра. Поэтому принял его со всем пчанием, ничего не подозревая. «Сир Хамфри», вежливо, чуть не запнувшись, сухое горло сказывалось, произнес Редвин, «добро пожаловать в Рейнпорт». Сир Десмонд Редвин, до этого спокойное и равнодушное лицо Хамфри Хейтауэра украсила приветливая улыбка, «рад познакомиться с вами. Даже с моря этот город выглядит прекрасно». «О, вы мне льстите, сир», угодливо улыбнулся в ответ Десмонд. «Маленький Рейнпорт никогда не сравнится с вашей родиной. Вы бывали в Староместе?» — с неподдельным интересом спросил гость. Редвину почудилось, что его рыцарский собрат как-то напрягся. Проклятое солнце напекло, да и резко заболевшая голова не добавила уверенности в этом. «Всего пару раз, сир Хамфри, всего пару раз», — с видимым сожалением сказал Редвин, «и каждый раз я недолго бывал в этом славном городе. Дела рода». Последнее он сказал заговорческим тоном. На самом деле Десмонд Редвин плавал в Старомест лишь ради двух вещей, местных шлюх и желанием прославиться на турнире. Но каждый раз первое он всегда испытывал с удовольствием, а вот на второе просто, напросто не попадал из-за первого. «Как жаль», — печально добавил сир Десмонд. «Действительно жаль», — медленно ответил сир Хамфри. Только сейчас Редвин заметил, что под ливреей с геральдикой рода Хейтауэр скрывается кольчуга. Один из рыцарей, одетый в полукафтан, смотрел на Хейтауэра со странным выражением лица, будто не узнавал его. Он стал продвигаться через свитскую толпу к нему, но было уже поздно. Редвин задал вопрос. «Сир Хейтауэр, а чего это ваши корабли стали к порту приближаться?» Сир Хамфри посмотрел сначала на Редвина, потом на рыцаря в полукафтане, который неверяще смотрел на него, и резко поднял руку вверх. «Действуем по запасному плану», — сказал он своим латникам. Поднятая вверх рука резко все изменила. Вставшие в ряд наемники резко подняли свои копья и обернули их против стражников. Латники, в гербах хейтауэров, коих тут было несколько десятков, тоже вцепились в стражников. Послышался множественный звук извлекаемой стали из ножен. Редвин, направив клинок на Хайтауэра, с ужасом спросил, что это значит. По трапам привставших к порту кораблей стали выбегать закованные в стали и держащие топоры воины. Сир Дисмонт все понял, его жестоким образом обманули. Какой он дурак, сдайтесь, сир Дисмонт, говорил уже Хайтауэр, и ваши люди выживут. Стражники были перебиты, порт теперь кишел железнорожденными, а сам Редвин со своей свитой был окружен со всех сторон кровожадными пиратами. Чувствуя, как пот струится по его лицу, держа клинок, сир Дисмонт со страхом взирал на окруживших их налетчиков. Семеро, что ему делать? Глава 57. Ратуша Рэмпорта собрала под своей крышей налетчиков, убийц и рабовладельцев. Железнорожденные знатные люди, лорды и вольные капитаны, чокались богато украшенными чашами со своими братьями по ремеслу из далеких ступеней. Сидевший за высоким помостом Тион наблюдал, как его вассалы напиваются до потери сознания, смеются, шутят, тискают взятых в полон женщин. Празднование победы во всей красе. Рядом с королем сидел Викторион и со свойственным ему хмурым видом наблюдал за происходящим в большом, приемном зале ратуши. Рэмпорт не имел, как многие прибрежные города, замка в центре или рядом или хотя бы донжона. До этого города практически никогда не доходила рука железнорожденных за последние 400-500 лет, поэтому хозяева Арбары не утруждались его укреплением, за что и поплатились. На высоком помосте сидели не только король и его дрожайший дядюшка. Несколько гудбразеров, лорд Сандерли, Бейлор Блэктайт, юный Валмарк, Харрас рыцари, парочка его родственников из других ветвей плодовитого дома Харлоу. Сзади Тиона стоял его паш, на столе рядом с ним хозяйничал Цицерон. Взгляду Тиону предстала картина играющих в топорики железнорожденного и беловолосого пирата со ступеней. Покачав головой, Грифджой сделал несколько глотков из своей чаши. Со стен содрали знамена Редвинов, и повесили на них его, Тиона знамена, золотого кракена на черном фоне. Столы были заполнены яствами, взятые со складов и сделанные поварами из железнорожденных. Грифджой был осторожен в отношении местных поваров, и разными винами. Золотое эрборское, которым был залитый его кубок, красное дарнийское, более простые вина, менее популярные, чем первые два, но тоже ничего. Тион с удовольствием попробовал нежную выпечку, насладился сыром, и немного откусил от жареного кабана, чтобы утолить свой голод. В большом зале, наполненном людьми, было довольно шумно. Грифджой вспомнил растерянное лицо местного наместника, оказавшийся родственником плененного им лорда Редвина. Теперь тот составит компанию своему сюзерену, расположившись в соседней от него камере, как только окажется на щитовых островах. Туманных островах, поправил себя король.